У них была шикарная свадьба. Хрусталь, белоснежные скатерти, всякие вина и коньяки, целые горы жратвы. Пригласили весь наш курс. И все, конечно, явились и притащили целую охапку цветов. На курсе любили и Лиду, и Костю. Что ни говори, а пара получилась хоть куда. Только Андрей с Тамарой не пришли, психи ненормальные. Они кое-что знали, я ведь пропадал у них целыми вечерами. Вместе рефераты писали и к семинарам готовились. И Лида туда частенько заглядывала. У них вообще не квартира, а какой-то клуб. Они знали кое-что, и Андрей сказал, что он, видите ли, принципиально не пойдет на эту свадьбу, и мне на ней нечего делать. «Дудки, милый», — ответил я, — «оставайся со своими принципами, мне от них ни тепло, ни холодно. Я, может, этой свадьбы больше, чем Малышев ждал. Как же я на нее не пойду?» И я пил вместе со всеми и обнимался с Лидиным отцом, моложавым, поджарым полковником. У него были серые, как у Лиды, глаза и такие же три сходящиеся к указательным пальцам линии на ладонях, только ладони были крупнее, чем у Лиды. Обе ее руки могли спрятаться в одной его ладони. Он хлопал меня по спине так, что я гудел, словно телеграфный столб, и говорил: «Из тебя получился бы хороший солдат, парень. Поверь моему слову, из тебя получился бы настоящий солдат. Мне Лида тебе за эти годы все уши прожужжала, а я ей верю. Она в людях разбирается. Давай выпьем, парень». И мы наливали и пили. Но поскольку ни настоящий, ни даже посредственный солдат из меня все-таки не получился, я решил показать этому полковнику, что тоже кое-что умею. Я поднял голубой фужер на тоненькой ножке и произнес речь. «Ребята», — сказал я, глядя на Лиду и Костю, и они встали и вытянулись передо мной, как тянутся, наверное, солдаты перед этим самым полковником. Прекрасный черный костюм вытянулся передо мной, великолепное белое платье и круглые желтоватые пятна вместо лиц. «Желаю вам счастья!» И выпил, и сел на место. Это была самая короткая и самая умная речь на свадьбе. Мне аплодировали, как заезжему заграничному шансонье. Коротко, ясно, просто. Но у женщин странная логика. Ясность и простота — это как раз то, что им меньше всего нужно. Когда я вышел на балкон покурить, Лида вдруг вышла за мной, подошла ко мне близко-близко и сказала: «Саша, скажи, что ты меня любишь, и я уйду с тобой прямо отсюда, хоть на край света». «Это форменная чепуха, Лидок», — засмеялся я и выплюнул окурок. Он прочертил в воздухе огненную дугу и неслышно шлепнулся на тротуар. «Так в жизни не бывает». «Откуда ты знаешь, как бывает и как не бывает в жизни?» Она зябко повела плечами. «Неужели ты мне ничего не скажешь, Сашка? Рискни, а?» «Я не могу рисковать. Облизнув пересохшие губы, ответил я. «А вот ты рискуешь схватить воспаление легких. Сейчас ведь не лето, чудачка. Истрачена такая прорва денег. Собрано столько гостей. Все так чинно и благородно. А ты мне предлагаешь какую-то авантюру. Нет, моя милая, я вовсе не намерен умыкать чужих невест прямо из-за свадебного стола. Иди-ка лучше к жениху. Видишь, он уже носом стекло выломать готов». Лида посмотрела на меня и вздернула подбородок. «Зря ты так», — беззвучно сказала она. «Зря ты так, Сашка». И ушла. И я зашел в комнату. Там грохотал магнитофон, как пустой товарняк в туннеле. Там чокались и танцевали, отодвинув к стене столы, и о чем-то спорили в углу. А за окном, затянутым прозрачным тюлем, с летящими по белому полю голубями, клубилась туманная марева, розоватая от уличных фонарей. И в этом мареве над крышей соседнего здания, над городом, над землей, вздрагивая, наливались пульсирующей кровью неоновые буквы. 17. Есть люди, у которых любопытство развито, как у обезьян, хватательный рефлекс. Оказавшись впервые в жизни рядом с тобой за столиком в столовой, на одной скамье на стадионе, на пляже, они, откашливаясь и извиняясь, тут же принимаются дотошно расспрашивать, где и как тебя изувечило, и начхать им с высочайшей колокольни, что это не самые приятные и радостные воспоминания в твоей жизни. Нет, ты им вынь да положь, да со всеми подробностями, чтоб дух захватывало. Когда я веду машину, зажимая баранку локтевыми сгибами, протезы в это время валяются у меня на заднем сиденье. Они просто живьем под колеса лезут, чтоб посмотреть, как это у меня получается. И каждый норовит тебя пожалеть, посочувствовать. А на кой мне эта жалость, я вас спрашиваю? Мне было трудно научиться водить машину. Бедный инструктор автоклуба, которому я сдавал практическое вождение, как-то признался мне, что во время моей практики ему каждую ночь снились аварии, катастрофы, инспекторы ГАИ и машина скорой помощи. Еще 2-3 таких практиканта, и меня разобьет инфаркт, или я переквалифицируюсь в управдомы. Пробасил он, вручая мне права. Старик обожал Ильфа и Петрова и цитировал наизусть целые страницы. «А теперь езди, друг. Я за тебя спокоен, как за самого себя, потому что ты прирожденный шофер». Я ответил ему, что когда-то отец считал меня прирожденным скрипачом. Мы посмеялись и разошлись. Но что мне отвечать молоденьким милиционерам-орудовцам, которые, пока не привыкнут, останавливают меня на каждом углу и изучают мои права так, как будто в них между строк симпатическими чернилами написано, что я тайный агент вражеской державы. Почтенным старичкам-пенсионерам, которые пялят на меня глаза и сокрушенно крутят головами, стоит только притормозить.